Оглавление. От автора. Глава первая. Язык и время. Новый смысл слов. Модные слова. Усеченные слова. Нехорошие слова. Молодежный жаргон. Устаревшие слова. Мама и папа. Язык мирового бизнеса. Коммерческая эд и спам. Глава вторая. Работа над ошибками. Ошибки гения. Страшные ошибки. Ошибки в эфире. Пара не пара. Трудно занимать и одалживать. Кушать или есть. Одеть или надеть. Выходить или сходить. Не попить ли нам кофейку. Слова-паразиты. Ошибки в ударении. Сочетаемость слов. Масло масляное. Ё-моё. Название родства. Волшебные слова. Название жителей городов. Синонимы. Глава третья. Откуда берутся слова? Язык Чехова. Язык Ломоносова. Самые любимые слова русских – авось и ничего. Иностранцы в России. Слова-эмигранты. Люблю я это слово. Самоцветы. Все цвета радуги. За грибами. Название цветов. Халтура и халява. Сибариты и троглодиты. Небесные тела. Что значит герметичный? Язык и деньги. Слова-фамилии. Мавзолей. Есть тост. Карнавал. Глава четвертая. Язык мировой культуры. По латыни, между прочим. До, ре, ми. Театральные слова. Язык балета. Ловелас и другие. Танцуют все. Глава пятая. Почему мы так говорим? Липа. Левый и правый. Вернемся к азам. Проворонить. Азартные слова. Арго. Собачьи вопросы. Бабье лето. Блошиный рынок и винтаж. Почему пресса желтая? Дело в шляпе. Мыльная опера. Умерла так умерла. Тихой сапой или тихим сапом. Типун на языке. Куда попал кур? Вернемся к нашим баранам. Железный занавес и холодная война. Окей. Лучше быть богатым и здоровым. Филькина грамота. Что такое канитель? Глава шестая. Для женщин. Дамские аксессуары. Достанем косметичку. Глава седьмая. Из Москвы в Санкт-Петербург. Название северной столицы. Глава восьмая. О некоторых фамилиях и псевдонимах. Зачем человеку псевдоним? Список литературы. Конец оглавления.